Шестое. Займитесь финансовым планированием. Определите свои цели и проверьте их адекватность с существующим на данный момент у вас ресурсом. Известно, что цель – это мечта, для которой определены сроки и средства достижения. То есть мечты не превратятся в цели и не осуществятся, если вы не проговорите их. Часто именно поэтому наша жизнь полна самообвинений в том, что мы живем не так, как хотелось бы. Мы тащим по жизни полную сумку нереализованных мечтаний. Улучшите момент, расслабьтесь и мысленно переместитесь в прошлое. В особенности постарайтесь вспомнить те цели и мечты, которые по тем или иным причинам остались нереализованными. Заполните пустые места под каждым из вопросов, отвечая на них. Не ограничивайте себя, просто запишите все свои хотелки. Прилагаемое изображение. Таблица с одной колонкой. Строки. Я всегда думал, что я хотел бы. Раньше я мечтал о. Прежде чем я умру, я хотел бы. Когда у меня будет шанс, я собираюсь сделать. Если я выиграю в лотерею, то я. Если бы я не должен был работать, то я. Я хотел бы больше тратить денег на. Я хотел бы купить. Другие цели. Теперь, когда ваше воображение поднялось аж в стратосферу, пора классифицировать ваши цели по областям жизни и важности, ведь некоторые из этих целей родились из существующей у вас системы ценностей, а некоторые – как результат необходимости достичь определенных финансовых показателей. После того, как цели распределены, выделите в каждой категории три самые приоритетные, но не забудьте про то, что наиболее приоритетными будут цели, обеспечивающие вашу финансовую защиту. Прилагаемое изображение. Таблица. Первая часть таблицы. Колонки. Бизнес, карьера, приоритет А, Б, В. Вторая часть таблицы. Колонки. Благотворительность, приоритет А, Б, В. Следующая часть таблицы. Колонки. Семейные отношения. Приоритет А, Б, В. Следующая часть таблицы. Колонки. Образование, интеллектуальное развитие. Приоритет А, Б, В. Следующая часть таблицы. Колонки. Краткосрочные финансовые цели. Приоритет. А, Б, В. Следующая часть таблицы. Колонки. Долгосрочные финансовые цели. Приоритет. А, Б, В. Следующая часть таблицы. Колонки. Фитнес, здоровье. Приоритет. А, Б, В. Следующая часть таблицы. Колонки. Стиль жизни. Приоритет. А, Б, В. Следующая часть таблицы. Колонки. Хобби. Приоритет А, Б, В. Следующая часть таблицы. Колонки. Материальные приобретения. Приоритет А, Б, В. Следующая часть таблицы. Колонки. Духовный и эмоциональный рост. Приоритет А, Б, В. Следующая часть таблицы. Колонки. Путешествие, восстановление сил. Приоритет А, Б, В. Следующая часть таблицы. Колонки. Другие цели. Приоритет А, Б, В. А сейчас самое время протестировать ваши цели на то, насколько правильно они сформулированы. Сделайте это, использовав 12 простых шагов. Индивидуальность. Цели, которые выражают именно ваши ценности, являются более индивидуальными и, следовательно, с большей вероятностью зажгут вас. Чистота. Обратите внимание на мотивы, лежащие под целью. Они должны быть на 100% экологичны в психологическом плане. Безопасность. Лежит ли цель в вашей зоне возможного комфортного риска? Она для вас кажется безопасной? Оцените по 10-бальной шкале от 1 комфортно до 10 напряженно, насколько хорошо вы будете себя чувствовать при достижении цели. Интегрированность. Являются ли действия, которые необходимо завершить для достижения цели, естественной частью вашего дневного распорядка? Своевременность. Можете ли вы позволить себе тратить время и энергию для достижения цели в данный момент вашей жизни? Энергетичность. Мысли о достижении цели придают вам жизненных сил или, наоборот, вы устаете от этих мыслей? Измеримость. Какой линейкой можно измерить то, что цель достигнута? Осязаема ли эта мера или нет? Отслеживаемость. Как вы можете понять, на каком этапе достижения цели вы находитесь? В том ли направлении движетесь? Не сошел ли поезд с рельсов? Тщательность разработки. Все ли возможные ресурсы вы используете? Выгодность, прибыльность. Насколько много вы получаете, достигнув этой цели? Как много получают окружающие вас люди? Что более важно? Позиционированность. После достижения цели, где вы окажетесь? Что будет следующим? Поддерживаемость. Как долго можно будет держаться результата, выгода, прибыль после достижения этой цели? Оно того стоит? Обратите внимание на перечень возможных целей. Пенсионные. Ежемесячная пенсия, средства для ведения предполагаемого образа жизни, путешествия и тому подобное, текущее потребление, ежемесячные текущие расходы для поддержания уровня жизни, погашение задолженности, погашение задолженности по банковским кредитам, погашение займов долгов родственникам, друзьям и т.п. Недвижимость. Покупка недвижимости для собственного проживания и отдыха. Покупка недвижимости для получения дохода. Бизнес. Вложение в собственный бизнес. Приобретение бизнеса. Наследство. Денежные средства, наличные депозиты, драгоценности, ценные бумаги, прочее. Приобретение ценностей. Машины, потребительские товары, одежда, техника, мебель и тому подобное, антиквариат, предметы искусства. Образование. Повышение квалификации, получение нового образования. Здоровье. Лечение, профилактика, отдых, спорт и красота, хобби. Содержание иждивенцев. Помощь родителям, образование детей, приобретение жилья детям. Безопасность. Страхование. Определите ваш инвестиционный профиль и приемлемый уровень риска. Первый шаг в процессе создания системы управления активами – это определение вашего инвестиционного профиля. Построение этого профиля поможет определить такие важные факторы, как инвестиционные задачи, временной горизонт и ваше отношение к предстоящим инвестициям. Этот профиль поможет построить основу для совершения следующего шага в процессе управления вашими активами – выборе подходящей политики размещения активов. Инвестиционные цели. Какое из следующих выражений наилучшим образом описывает ваши инвестиционные задачи? Защита основного капитала и получение умеренного дохода – 1. Получение значительного текущего дохода – 2. Получение некоторого дохода и увеличение активов – 3. Большей частью – рост активов – 4. 5 лет спустя, каковы, по вашему предположению, будут ваши жизненные стандарты? Такие же, как сейчас – 1. Немного лучше, чем сейчас – 2. По большей части лучше, чем сейчас – 3. 10 лет спустя, каким, по вашему мнению, будет размер вашего инвестиционного портфеля? Таким же или немного больше, чем сейчас – 1. Умеренно больше, чем сейчас – 2. Значительно больше, чем сейчас – 3. Каковы ваши сегодняшние требования к доходности вашего портфеля? Более чем 20% – 1, 9-20% – 2, 0-9% – 3. Что вы предполагаете сделать с доходом от ваших инвестиций? Снимать весь доход – 1, часть снимать, часть реинвестировать – 2, все реинвестировать – 3. Всего по этому разделу. Временной горизонт. За какой период вы хотели бы достигнуть своих финансовых целей? 0-5 лет – 1, 5-10 лет – 2, 10-15 лет – 5, 15 или дольше – 10. Какова ваша первостепенная финансовая задача? Защита имеющегося состояния или накопление на непредвиденные расходы – 1. Финансирование образования – 2. Планирование пенсии – 5. Долгосрочное накопление капитала – 10. Ваш возраст. Больше 56 лет – 1, 46-55, 2, 36-45, 5, 20-35, 10. Всего по этому разделу. Отношение к риску. Вы только что получили солидную сумму. Как вы будете ее инвестировать? Я буду инвестировать в то, что приносит средний текущий доход, но при этом очень надежно. 1. Я буду инвестировать в то, что приносит высокий текущий доход при средней рискованности. 2. Я буду инвестировать в то, что приносит высокий совокупный доход, текущий доход плюс удорожание капитала при достаточно высокой рискованности. 3. Я буду инвестировать в то, что обеспечивает значительное удорожание капитала, несмотря на высокую рискованность. 4. Какое из следующих утверждений наилучшим образом описывает вашу реакцию, если стоимость вашего портфеля внезапно снизилась на 15%? Я буду очень обеспокоен, потому что колебания стоимости портфеля для меня неприемлемы. 1. Если величина доходов не изменится, то это не будет меня беспокоить. 2. Я рассчитывал на долгосрочный рост, но даже временное понижение стоимости будет меня беспокоить. 3. Я рассчитывал на долгосрочный рост и допускаю определенное понижение стоимости в результате колебаний рынка. 4. Какой тип инвестиций вы считаете для себя наиболее комфортным? Депозиты – 1. Государственные ценные бумаги – 2. Акции хорошо известных и заслуживающих доверия компаний – 3. Акции новых растущих компаний – 4. Насколько оптимистично вы оцениваете долгосрочные экономические перспективы? Пессимистично – 1. Не знаю – 2. Достаточно оптимистично – 3. Очень оптимистично – 4. Как вы оцениваете ваше отношение к инвестициям в России по сравнению с инвестициями в США? Пессимистично – 1. Не знаю – 2. Можно найти весьма привлекательные возможности – 3. Однозначно весьма привлекательные возможности – 4. Всего по этому разделу. Ваш результат – инвестиционные цели, временной горизонт, отношение к риску, общий счет. Рекомендации по модели размещения активов. 25-35 баллов – консервативная, 35-45 баллов – сбалансированная, 45-55 баллов – агрессивная. Заполните анкету в бумажном виде или электронном виде. Скачать ее можно на моем сайте www.moneyguide.ru и пришлите мне для бесплатной диагностики вашего финансового состояния. Прилагаемое изображение. Таблица. Первая часть таблицы. Колонка «Личные данные». Строки. Фамилия, имя, отчество. Город. Телефон. Электронная почта. Дата рождения. Пол. Семейное положение. Является ли ваш доход основным доходом для семьи? Да, нет. Следующая часть таблицы. Колонка «Процентные коэффициенты». Строки. Как вы желаете учесть рост ваших доходов? По инфляции. Не ожидаю. Ожидаю. Сколько процентов в год? Предполагаемый темп инфляции. Процентов в год. Ваше отношение к риску. Агрессивное, умеренное, консервативное. Ожидаемый, требуемый, средний уровень дохода от инвестиций. Процентов в год. Следующая часть таблицы. Колонки. Информация о доходах в месяц, в год. Строки. Заработная плата по основному месту работы. Заработная плата по дополнительному месту работы, в том числе доходы от самозанятости. Другие доходы. Налоги. Итого доход после налогообложения. Следующая часть таблицы. Колонки. Информация о расходах в месяц, в год. Строки. Плата за жилье и коммунальные услуги, эксплуатационные расходы, мебель. Оплата услуг связи, в том числе оплата телефонных переговоров, мобильная связь, почтовые услуги, интернет. Расходы на питание, в том числе вне дома. Транспортные расходы, личный, в том числе бензин, общественный. Расходы на досуг, хобби, отпуск, литература, журналы, газеты. Расходы на приобретение одежды и обуви, аксессуаров и иных товаров. Оплата образовательных услуг, в том числе и детских дошкольных заведений, школ, вузов, репетиторов. Помощь родственникам, оплата медицинских консультационных и прочих услуг, выплаты по кредитам, другие расходы, итого. Примечание. Следующая часть таблицы. Колонки. Активы, примерная текущая рыночная стоимость, стоимость, комментарии. Строки. Ликвидные активы. Можно использовать в расчетах для достижения финансовых целей. Государственные ценные бумаги и облигации. Акции, включая ПАИ ПИФов и ОФБУ. Депозиты и счета в банках, наличные деньги. Итоги ликвидных активов. Неликвидные активы необходимы для жизни и не могут быть конвертированы в ликвидные. Недвижимое имущество, квартира, загородная недвижимость, коттедж, садовый домик и прочее. Автомобиль. Иные активы. Итого неликвидных активов. Примечание. Следующая часть таблицы. Колонки. Пассивы. Сумма задолженности на данный момент. Сумма ежемесячных выплат. Строки. Кредит номер 1. Впишите свое назначение кредита. Кредит номер 2. Впишите свое назначение кредита. Кредит номер 3. Впишите свое назначение кредита. Итого. Примечание. Следующая часть таблицы. Колонки. Страховые и пенсионные программы. Да, нет. Комментарии. Строки. Страхование жизни. Страхование от несчастного случая. Медицинское страхование. Накопительное страхование жизни. Имущественное страхование. Квартира, авто, дача. Добровольное пенсионное обеспечение через НПФ УК. Иное. Следующая часть таблицы. Колонки. Финансовые цели. Год приобретения. Стоимость в текущих ценах. Способ приобретения. Кредит-покупка. При покупке в кредит. Первый взнос. Срок кредита. Ставка в процентах. Строки. Срок выхода на пенсию и желаемые ежемесячные расходы на пенсионный период. Наследство. Квартира. Автомобиль. загородный дом, инвестиции в собственный бизнес, образование, хобби, иное, примечание. Вся информация, предоставленная клиентом советнику, является конфиденциальной. Все рекомендации, полученные клиентом от советника, носят рекомендательный характер и не являются руководством к действию.